На завалинке у дома Кузьмы сидели три девчонки и лузгали семечки, вынимая их прямо из подсолнечника, росшего у забора. «Здесь Кузьма живет?» – спросила у них я. Самая старшая девочка лет 10 вылупилась на меня светло-голубыми, как у Кузи, глазами. «Ты что ли, Аня, будешь?» «Ну я?» Девчонки скатились со скамьи и хором завопили. «Тили-тили, тесто, жених и невеста! Тили-тили, тесто, к Кузьме пришла невеста! Тише вы, балаболки!» Из-за забора показалась усталая женщина, съехавшим на затылок платке. «Чего раскричались?» «Мама!» – захлебываясь от восторга, доложила старшенькая. «К Кузьке невеста пришла!» Женщина свесилась через забор и оценивающе оглядела меня с головы до ног. Я не осталась в долгу, отметив, что Кузя явно пошел в более симпатичного отца, тогда как его матушка напоминала ожившего мопса и широким, словно приплющенным лицом, и маленькими, будто бы утопленными в лице глазами, и по бульдожье обвислыми щеками, и шеей, собравшейся складками над проймой домашнего платья, и цепким взглядом. «Так вот ты какая, Кузькина мать!» Видимо, осмотр женщину удовлетворил, потому что она поспешно распахнула калитку, едва не снеся ее с петель, и выскочила на улицу, широко раскрыв объятия. «Аннушка, дочка!» Я испуганно попятилась. Но мать Кузьмы в один прыжок подскочила ко мне и прижала к необъятной груди. Ее цепкие объятия пахли кислой капустой и немытым телом. В следующий миг сильные руки ухватили меня под мышки и уволокли во двор. «Заходи, заходи, Аннушка, смотри, как живем. Вот изба наша, еще мой батя строил, а каждую досочку сам строгал». Кузина мать, судя по всему, решила устроить мне обзорную экскурсию по семейной усадьбе и повела вокруг избы. Конечно, не царские палаты, но в тесноте да не в обиде есть и погребок для солений. Любишь огурчики соленые? Сама солишь? Конечно, солишь, как без этого. Зимой-то как хорошо груздей соленых или помидорчиков отведать. Баба тараторила, не давая мне вставить ни слова. Сама задавала вопросы, сама отвечала и без перехода перескакивала на другую тему. «Печка у нас справная, завсегда теплом обогреет, не боись, зимой не замерзнешь». «А Кузьма где?» Я все-таки умудрилась вклиниться в ее фонтан красноречия. «Скоро будет, соседка позвала дров наколоть, а взамен сметанки свежие обещала». «Надо будет попросить у него плошку сметаны для Варфоломея. А пока я попозже зайду». Но пятерня Кузькиной матери цепко схватила меня за локоть. «Да куда же ты? Я же еще не все показала. Вот огородик наш!» – приговаривала баба, энергично таща меня вдоль грядок, тесно засаженных ботвой. «Вот картошечка, вот морковочка, вот капустка, вот репка, вот свеколочка. Свеколочка какая в этом году уродилась, слаще сахару. Любишь свеколочку, Аннушка?» Не дожидаясь моего ответа, она наклонилась к грядке и, дернув за ботву, вытащила из земли свеклу и сунула мне в руки. «Кушай, доченька, ишь, какая худющая, работящая, поди! Али родители тебя не кормят?» Она неожиданно притормозила и пристально глянула на меня. «Родители-то у тебя есть?» «Есть», — кивнула я, чувствуя себя обвиняемой на допросе у строгого прокурора. «Да ты кушай, кушай!» Я с сомнением скосила глаза на грязную в комьях земли свеклу. «За кого меня здесь принимают?» «Оба!» – тем временем требовательно осведомилась баба. «И мамка, и батька!» «Оба!» – кивнула я, заметив за соседским забором упитанную хавронью, которая с явным гастрономическим интересом поглядывала на свеклу в моих руках. «Вот и ладненько!» – лицо хозяйки прояснилось. «Сваты сваха, значит, промышляют чем? Или хозяйство ведут?» Свинка тем временем уже поравнялась с забором и просунула пятачок между досками, жадно принюхиваясь к свекле. Осталось только подловить момент. «Мама по хозяйству, папа промышляет». Воспользовавшись тем, что Кузькина мать наклонилась к грядке, чтобы подвязать огурцы, я убрала руку за спину и протянула свеклу голодной хавронье. За спиной душераздирающе чавкнула, в руке заметно полегчало. Кузькина мать, вздрогнув, разогнулась и с подозрением уставилась на меня. Я пару раз сживнула и облизнулась. «Свеколка у вас? Объеденье!» «Ты уже все съела?» поразилась она. Вместо ответа я вынула руку из-за спины и продемонстрировала все, что осталось от щедрого угощения. Ботву. «Однако», — протянула баба, — «гораздо же ты поесть». Но, спохватившись, продолжила играть роль гостеприимной хозяйки и любезно предложила. «Еще хочешь?» «Спасибо», — поспешно отказалась я, — «наелась досыта». Ответ мой Кузькину мать успокоил, и она снова вернулась к прерванному допросу. «Батя твой чем промышляет?» Так и подмывала ответить разбоем и грабежом, но я постаралась соблюсти любезность и сказала: «Ремонтом». «Чем?» — собеседница вылупила глаза. Я, быстро поправившись, постаралась перевести на доступный ей язык. «Починкой домов». «Вот радость-то, Аннушка!» — возликовала Кузькина мать и затараторила. «Нам как раз рабочие руки нужны. Изба обветшала совсем, крышу и полы перестелить надобно, окна законопатить, ставни поменять, печь укрепить, крыльцо справить. Кузьма один не справляется». Она с надеждой уставилась на меня. «Да, дело не в проворот», — посочувствовала я, не распознав ее коварного маневра. «Без мастера не обойтись». Кузькина мать с радостным воплем сжала меня в своих кисломолочных объятиях. «Аннушка, я так и знала, что твой батя нам поможет!» «Мой батя?» — воображение мигом нарисовало, как папа, работающий прорабом, подгоняет к забору Кузиного дома газельку со стройматериалами и начинает выгружать паркетную доску, виниловые обои с подсолнухами, потолочную лепнину, пластиковые стеновые панели. Бригада рабочих, вооружившись новейшими инструментами, приступает к работе. Окна меняют на стеклопакеты, печь на камин, при входе ставят стальную дверь, на крыше закрепляют спутниковую тарелку. На полы стелют паркет, стены оклеивают обоями, потолок украшают лепниной. Евроизба готова. Но это еще не все. На заднем дворе сантехник пыхтит в деревянном скворечнике, устанавливая сияющий белоснежный унитаз. «Принимай работу, хозяйка!» «Так что?» — Кузькина мать клещом впилась мне в локоть. «Сделает?» «Сделает, сделает», — пообещала я, лишь бы назойливая тетка отвязалась. «Да и как не сделать?» — успокоившись, расплылась в улыбке та. «Для дочурки же расстарается!» «В смысле?» – не поняла я. «А как же?» – удивилась Кузькина мать. «Одной же семьей жить станем». «С кем?» – дрогнула я. «Ты с Кузьмой, да мы с дочами», – просветила меня предприимчивая мама Кузи. «В тесноте, да не в обиде». «Как это?» – я опешила. «Я с Кузьмой?» «Как-как?» – сплеснула руками та. «Как все добрые люди, ясное дело, сперва сватов зашлем». «Тили-тили-тесто!» — взвыли за забором Кузькины сестрицы. «Жених и невеста!» «Приданное выторгуем!» — продолжила мечтать их мама. «Потом свадебку сыграем, всей деревней погуляем!» «А Кузьма как? Не против?» — отмерла я, озираясь по сторонам. «Где же этого дурня носит, пока за него дочку бабы-яги сватают?» «А, ну да, мама же не в курсе моего происхождения. С точки зрения Кузьмы...» Потому такая каша и заварилась. «Да что ты, Аннушка!» Будущая свекровь всплеснула руками и горячо заверила. «Он в тебе души не чает, только о тебе и толкует. Люба ты ему, уж поверь моему материнскому чутью». «А я слышала, он по Фросе сохнет», — возразила я. Кузина мать скривилась, словно проглотила ложку дегтя. «В раке! Фрося ему не пара!» «А я...» — и дернул уже меня черт за язык. «То ли дело ты!» – залебезила баба. «Красавица моя, умница, помощница!» «Кто помощница?» – я поперхнулась комплиментом. «Уж мы-то с тобой заживем полюбовно!» Она мечтательно закатила глаза. «Ты не слушай, что говорят, будто две хозяйки в одной избе не уживутся. Я тебе все уступлю, и стряпню, и стирку, и придение, и хозяйство, и огород. Делай сама, как твоей душеньке угодно». Я восхитилась наглости тетки. Открыто сообщать будущей невестке, что навесит на нее все заботы по хозяйству и при этом выставлять себя обделенной, не всякому дано. Вот повезет кому-то со свекровушкой. «Лишь бы вам с Кузенькой жилось справно», — продолжила распинаться баба. «А мы уж с дочками потеснимся, а мы уж как-нибудь привыкнем». Только сейчас до меня дошло, с какой целью мне показывали огород и хозяйство. Так сказать, сразу вводили будущую рабу в курс дела и указывали объем работ. И свеклой не так просто угостили. Это была проверка на неприхотливость в еде и прожорливость. Оба теста я на свою беду сдала на отлично. Так что теперь придется изрядно постараться, чтобы расстроить матримониальные планы кузиной мамы. Ее, конечно, понять можно. Дочки еще не доросли, чтобы стать полноправными помощницами. Работы полно и по дому, и по хозяйству. Поэтому женщина ждет не дождется, когда старший сын женится и приведет в дом работницу. А так как Кузьма целыми днями слоняется по полям, по лесам, в поисках подвигов и обзаводиться супругой не спешит, его мать решила взять инициативу в свои руки. «Кузьма-то у меня парень видный, ладный», — бубнила баба. «Любая девица за него замуж пойти будет рада. Повезло тебе, дочура!» «Тили-тили-тесто!» — взвыли за забором кузины сестрицы. «Жених и невеста!» «Что тут происходит?» — недоуменно спросил Кузьма, входя во двор. «Твоя мама почти уговорила меня выйти за тебя замуж», — обрадовала его я. «Мама!» Парень посерел и чуть не выронил из рук кувшин со сметаной. Знала бы мать, что сватает его за дочь бабы-яги. Но, давши слово «держись», и Кузьма не выдал моего секрета. «Сынок!» Баба чуть не прослезилась от умиления. «Мы с Аннушкой так подружились. Осталось только о свадьбе договориться». «Вот и ладушки!» Отмер Кузьма и, подойдя к матери, вручил ей кувшин. Та с любопытством сунула нос и недовольно надулась. «Что так мало? Вечно Петровна жадничает!» «Неси, неси в дом!» – поторопил ее Кузьма. «Пойдем, Аннушка!» – баба приглашающе махнула огрубелой рукой. «Мы с Аннушкой огурчиков пока наберем!» – отмазал меня жених. И, дождавшись, пока мамаша с дочками скроется в избе, мы сиганули за ворота.